«И?» – поторопил я его. «Ушел? Помню, как накатило жаром, туман в мозгах, я ору и бегу». «Значит, Адхара дала тебе силу». «Ворон почти так и сказал. Вот с тех пор...» Шест посмотрел на лопаты своих ладоней и сжал кулаки. «Мне повезло. Большинство после Адхары не выживает. В пользу идет только Био. Гео, Аэра и Аква скорее сдохнешь, чем обратишься. Немногие готовы рискнуть. Ну, из тех, кого знаю, конечно. В зонах всякой херни по паре». «А Пиро?» – спросил я и внутренне замер. «Смерть. Человек сгорает, как фитилек. Воет страшно. А пахнет ничего так, крысятинкой средней прожарки. Едал я как-то». «Все, я понял», – остановил я бойца. Общая серость дня потемнела. «Точно мало мне проблем. Довеском еще одна прилетела». «А еще можешь сказать, что про местные группировки?» «Остальные так, по мелочи, вроде нас с Вороном. Крутятся, прячутся, договариваются. Если свезет, урвут кусочек и протянут еще день. Одиночкам проще, но таких я не люблю. Редко оседают на месте, все в пути. Гребаные пилигримы, лезут куда хотят, забирают чужое. Типа, мол, не знали, что чужое не написано. А я вот парочке надписал». Шест потряс кулаком. «Но пилигримов многие привечают. Ходят далеко, рассказывают новое. Ворон говорил, дилемма». «С дилеммами, боец, сразу ко мне. Я их решу». «Что там по Адхарам? Зачем их собирают, если не хотят пользовать?» «Не понял». Шест искренне удивился. «Это ж Адхары. За Био глотку перегрызут в легкую. Торговцы берут без вопросов. Дерут втридорога, но можно реально достать всякое полезное. И опять же, если свезет, можешь подняться. А обращенных привечают». Шест осекся, вспомнив фанов, и буркнул. «Если они не мудаки». «И опять эти торговцы. Элита бытия. Любопытно, неужели ни одна продуманная тварь не попыталась их раскулачить? Ведь очевидный маневр. Зачем отдавать, если есть шанс поиметь в особо циничной форме? Чего-то я не знаю, но с вопросами пока повременю. Картина чуть прояснилась. Достаточно для осмысления и планирования. И страшно захотелось заглянуть к разорителям. Ведьмы, надо же! Ладно, отдыхаем чутка, готовимся к походу». «Куда?» Тощий с грустью потряс опустевшей банкой и выбросил ее. «В гости», – сказал я. Пока Тощий деловито копался в рюкзаке, что-то перебирая и довольно ворча, я занялся подгонкой снаряжения. Подтянул крепление, проверил подсумки, распределил нагрузку. Методичные действия помогали нивелировать скачки мыслей, упорядочить стремления и банальное «хочу». Просчитать варианты. Думаю, до вечера выберемся к намеченному месту, откуда смогу сориентироваться в местоположении крысолова. Немного отклонимся от маршрута к третьему сенсу, но сроки пока не горят. Оставлять же за спиной нерешенный вопрос – мавитон, как говаривал Годри. Опять же, у старика мой багор. С временем я не угадал. К офисному центру, приметному разломом, напоминавшим росчерк молнии, вышли на первой темноте. С маршрутом не свезло. Не самая легкая дорога, осложненная завалами и тупиковыми проходами, уводящими в бетонные нагромождения. Несколько раз меняли курс, продираясь сквозь остовы зданий. Разок занырнули в полузасыпанный цокольный этаж, пережидая дерганые силуэты, что выплеснулись на перекресток соседнего квартала. Изобразив броуновское движение, со скрежетом потыкавшись в обломки, сухие скрылись в тени, сотканные из развалов. Затихли щелчки, шорохи, и Шест окрестил сухостой малой отарой. Для верности выждали десяток-другой минут. Трудно вести подсчеты, выцеливая шмалобоями шевеление мусорных обрывков. Далекая зорница озарила искомое, отогнав темноту. «Лагерь!» – кивнул я Шесту. Мышцы противно подрагивали, обозначая истощение резерва. Весомее чувствовалась тяжесть снаряжения. Через несколько минут Тощий махнул рукой из-за нагромождений плит. Смутный на смутном, серое пятно в черных изломах. Обогнув препятствие, я разглядел находку. С торца главного здания полегло строение этажа на два. Перекрытиями пробило центральный корпус, образовав треугольное заглубление под провисшими конструктами. Пещерка, наполненная чем-то затхлым и темным. Я посветил фонариком. Луч тонкой насмешкой оббежал по серым граням валунов, выхватил куски металла и пластика. Дальнейшее терялось в темноте. Шест, пользуясь коротким освещением, торопливо осмотрел ближние текстуры стены. «Это что-то новое». «Признал чего?» – спросил я. «Лагеря покрупнее обычно ставят метки, метят территорию, значки там, цифры. Если свезет на знак фанов или разорителей, местечко занято, и лучше по-быстрому отсюда сорваться». Спросил я не зря. Территориальная составляющая местных раскладов стала яснее. Ударила бесшумная молния, позволяя охватить общий пейзаж в бледно-голубом исполнении. Чисто. Никаких рукотворных свидетельств чужого присутствия. Успокоенный боец спрыгнул в углубление, под своды изломанной пещерки. Я пригнулся у стены, держа сектор под прицелом. В затылке неприятно свербело. Ночь без укрытия меня не вдохновляла. Куски разложившейся городской реальности с завидным постоянством возникали на мушке при каждой вспышке молнии. «Штормит!» – послышался рядом голос Тощего. «Может, ось гневается?» «Это что, типа гроза?» – спросил я, не оборачиваясь. «Всегда гроза. Молнии же!» Тощий осмотрелся, отошел на десяток шагов и зарылся в кучу мусора. «Помоги!» Непонятно как, Шест учуял обломок дерева средних размеров, передавленный и засыпанный битым кирпичом. Дрова – состояние посредственное, но небольшой костерок позволить можем. С охапкой трухлявости я сунулся под шалашик обломков. Легкий спуск – небольшой поворот, преграда из пары балок. Еще спуск – щель между плитами и небольшой пятачок перед окончательным завалом. Достаточная защита, чтобы отсечь вероятных наблюдателей. И западня, если зажмут по фронту. Инстинкты слегка взбрыкнули. Лагерь надо готовить загодя, просчитывая вектора и угрозы. Шест свалил древесину под бочок опорной стены и шустро задвигал камни, пока я фонариком методично освещал закутки. «Ни хрена не видно», – послышалось бурчание. Озвучивать, что впредь будем искать место заранее, я не стал. Это моя промашка. Хотел достичь цели. А очевидными мыслями делу не помочь. Пристроив фонарик на изломе арматуры, помог бойцу соорудить из камней небольшой очаг и пару насестов. Тощий сложил щепу и подпалил со второй спички. Огонек метнул тени по обломкам, затрещал. Я отстранился, понимая, что напарник дело знает. Костерок окреп, потянуло теплом. Пятачок лагеря приобрел некий уют с долей тоски по ушедшему. Не рефлексируя, я погасил фонарь и присел, подтянув рюкзак. «Намахнем горячего!» Шест потер руки. «Может, по 5 капель? Во фляге барматуха, согреет и подопрет!» «Не здесь!» – отмел я предложение. Да и не хотелось пить непонятный продукт под маркой фанов. Может, уроды из почек выжимку делают? Зашипели открытые банки, поставленные на камни у огня. Пока грелось, я сходил к выходу и проверил, насколько наше стойбище демаскировано. А почитай, не видно. Обнаружить можно только по запаху дыма. Хотя того дыма едва уловимая струйка, что рассасывалась по щелям. Тяга на загляденье. И даже странностью не сочту. Слишком устал. После ужина, грея руки у багровой россыпи с редкими язычками пламени, спросил у притихшего Шеста. «А как часто надо закидываться био?» В полумраке нескладная тень приподняла плечи и завозилась. «Да хоть без остановки жри, помрешь здоровеньким!» – послышался смешок. «А так, если нормально питаться, можно разок за 7 циклов, хватает. Но многие по-другому делают, добавляют в еду, в воду. Уходит меньше, а хватает на дольше. Но чистая, как я понимаю, лучше. А то. Я порылся в рюкзаке и достал пенал-контейнер. Извлек блистер с зеленым шариком от Хары. «Жирная, из-под Вальтера». «Давай, впитывай». «Твоя? Ты добыл?» Шест осекся и шумно выдохнул. «Гео». Я посмотрел на грязноватую искру в контейнере. Главный фан был щедр, признаю. «И что? Ты ж вроде как уже оприходован». «С каждой Адхарой сила растет, просто редко кому удается получить несколько». Шест сдал назад и показательно расслабился. Мол, секундная слабость, командир. «А риск, что сдохнешь?» «Так я уже обращен». Он мотнул головой. «Это ж все знают». Тощий оборвал фразу, почувствовав мое напряжение, и добавил. «Гео, Гео, только в гору». «Не тушуйся. Зона немного повредила мне память, потому и спрашиваю». Я протянул ему блистер. «Сперва зеленую, потом коричневую. Это приказ». «Я?» Мир бойца дал ощутимую трещину. «Слушай, по твоей фигуре ты должен нависать и подавлять, чтобы враг пятился и срался. Кости, конечно, тоже дело, но они хуже внушают. Усек? Я тоже заглотну, не переживай». С био-шеста серьезно повело, а с гео реально накрыло. Он сгорбился, обхватил колени руками и начал тихо раскачиваться. Я подложил в костер пару щепок по увесистей и приготовился ждать. Шмалодвой передвинул на колени. Просто так. «В норме, я в норме», — прозвучало в багровом сумраке спустя некоторое время. Точно не скажу, но гео приложило хорошо. Далеко не на 5 минут. Значит, и я когда-то валялся после Адхары невразумительным овощем. Подходи и надкусывай. «Спасибо, командир». «В жопу засунь свое спасибо, боец! Я дежурю первым. Ложись и наслаждайся новыми возможностями!» Ночь прошла спокойно. С утренней серостью я резко проснулся, когда Тощий звякнул банкой. Первой мелькнула мысль о необходимости раздобыть походную утварь для варки и жарки. Извинеть точно тележка старьевщика, изображая скрытность присутствия врага. «А как по-другому?» «Пока не знаю, но непременно решу». «Как сам?» – буркнул я, разминая затекшие мышцы и пересаживаясь к костру. «Сносно, все тихо». Боец решил говорить по делу. Выглядел он столь же дико, и в нашем убежище хорошо так попахивало. Бомжатник люкс. После скудного завтрака, без сожаления, расстались с апартаментами. Дорога и цель звали, подергивали нервы. Приметных мест, сколько успел запомнить, пока меня волокли фаны, немного. Едва, чтобы выдержать направление, нарезать зигзаги по однообразным улочкам. Шест молчаливо шествовал в фарватере и, судя по лицу, ничуть не переживал о пункте назначения. Ведомый рядовой. Через несколько часов впереди показался знакомый перекресток и купол крыши, пробитный одномоторником. Здесь надо бы поосторожнее. Крысолов не зря просил расчистить местность перед торговым центром. Скорее всего, имел виды на торговые закрома. Возможно, знал, где и чем можно поживиться. Не исключено, что мусорщики прошлись только по верхам ввиду сложной сухостойной обстановки, а в глубине, если подойти с пониманием, осталось то, что заставляет деда учащенно дышать по ночам. Я предостерегающе поднял руку и скользнул к невысокой баррикаде из побитого транспорта при выходе на перекресток. Рядом захрустел шест, в искренней попытке стать менее заметным. Он пристроился к ржавому железу, оставляя тылы без должного внимания. Я-то контролировал, да. Обвел развалины за спиной Тощего быстрым жестом и хлопнул по коробу шмалобоя. «Бди, боец, слушай и смотри», перебирая шорохи и стылые образы. А я пока изучу перекресток и темные пробоины входа в торговый центр. Изменений, тех, что видно невооруженным взглядом, ноль. Чутье подсказывало, старик уже посетил развалины. Время подходящее, да и тянуть с мародеркой не стоило. Особенно будучи под пятой великих фанов. Вопрос, уложился ли в сутки или подошел к делу вдумчиво, без риска? В любом случае, стоит задержаться на спонтанном наблюдательном пункте. Пристроив рюкзак в бетонной выемке, устроился на длительную лёжку. Примерный маршрут крысолова вычислить несложно. Позиция годная. Шест изобразил что-то мимикой. Не дождался ответа и переполз в укрытие, из которого удобнее просматривались тыловые проходы. Но любопытство тянуло его на перекресток. Прям свербело. Я хмыкнул. Дисциплиной тоже займусь. И начну с себя. Там, где я не служил, меня бы уже приставили к внеочередному инструктажу за пониженную боевую и политическую подготовку. Потянулось ожидание. Отвел на наблюдение порядка часа, если верить ощущениям. Шест все активнее скрипел обломками. Я показал тощему кулак и замер. Крысолов и крыса вынырнули из переулка и споро поковыляли к торговому корпусу. Изменились мало. Неказистые фигуры в вещевом миксе не по размеру. Девушка двигалась первой, помахивая тесаком. Старик шагал более осторожно. Оружие без нужды не трогал. Они скрылись в развале здания, и я дернул рюкзак. «Они?» – шепнул тощий с радостью, готовый сорваться вперед. «Да», – подтвердил я и решил прояснить ситуацию. «Старый пердун снабжает фанов свежим мясом». «Да насрать!» «Принял», – сказал я. «И правда, чего меня потянуло на детали?» Пригибаясь, мы под прикрытием из завалов подобрались поближе. Я сместился чуть в сторону от потенциального входа, двухметрового пролома, ощерившегося осколками. Рядом груда конструкций от нескольких смятых киосков-павильонов. Достаточно, чтобы незамеченными дождаться мусорщиков. Вряд ли они воспользуются другим выходом. Проторенная тропинка, как символ безопасности. Прошел разок, значит и впредь не подведет. Подвела. Как подвела и банальная беспечность. Вышел, осмотрись, замри. Если не видишь ничего пугающего, возможно, пугающее просто более хитрожопо. По выходу из здания с парой набитых сумок парочка без заморочек двинулась к родным пенатам и даже успела преодолеть 5 метров, не больше. Указав шесту на фланг, обойди и напрягись, я двинулся к цели. Метры скрались тихим шорохом. Семен Абрамович что-то почувствовал, оглянулся, тиская ладонь на бревке багра, что торчал за спиной, и как-то странно икнул. «Опять?» Крыса сбилась с шага, повернулась, да так и застыла. Только взгляд заметался между двойной угрозой. Шест грамотно отсек боковой маневр и теперь недобро морщился. «Умеет, когда хочет. Еще бы миска на кости накинуть, для внушительности». «Джимми?» Голос у старика задребезжал фальцетом. «А я, такое дело, не люблю разговаривать с мертвецами. Уведут за собой, не откупишься». Крысолов заглянул мне в глаза и начал подвывать, оседая на ногах, давших слабину. «Нельзя. Я знаю, я много знаю. Спроси, что хочешь, говори. Не можно, нельзя». Крыса неожиданно сорвалась с места, замахиваясь верным малютой. Завизжала. Шест от неожиданности просто выставил навстречу ладонь, об которую деваха приложилась и опрокинулась назад, взлохматив щебень. Затем тощий недоуменно посмотрел на шмалобой в другой руке. «Вот это я называю эффективность!» «Да, да, бери ее!» – возопил старик. «Неказисто, но глотка! Бери, я ж знаю!» Я выстрелил с некоторой осторожностью, больше от желания проверить кустарную винтовку в деле. Крысолова дернула, развернула в красных ошметках из левой половины груди и багрово черной кляксой протащила по щербатому асфальту. Я вернул шмалобой за спину. Отдача, вопреки ожиданиям, не сильная, но по ушам бьет знатно. Плюс пальцы непривычны к дизайну. Точно бревно в руках держу. Я повернулся к крысе, замершей на бетоне и недоуменно облизывавшей разбитые губы. Она без отрыва смотрела на останки крысолова. Затем перевела взгляд на меня и словно включилась, ощерилась злобой. «Пояснять за что не надо?» – спросил я у нее, приближаясь к трупу. Махнул шесту на сумке. «А с ней?» Он помедлил, дождался моего более резкого жеста и поспешил к хабару. Крыса сдвинулась назад. И еще. Извернувшись, отскочила и шустро юркнула за обломки. Через пару мгновений возникла на вершине каменной кучки, грозя мачете. напою малюту, сцежу, страшная смерть, страшная!» «Она больная, что ли, да?» — с надеждой спросил Тощий, разбираясь с упаковкой. «Да не, истерика», — буркнул я в ответ. «Био не забудь». «Уже взял. Я возьму Багор». «Багор мой», — послышался разочарованный вздох. Я не оглянулся на бойца, продолжая изучать пантомиму крысы. Потом махнул ей, привлекая внимание, ткнул себя в грудь и показал в сторону жилья крысолова. Рявкнул. «Уходи и выживешь! Долг выплачен!» Она замерла. Шест показал ей жест недвусмысленного толкования и поспешил догнать меня уходившего. В его бормотании слышалось сомнение в психическом здоровье девушки. Спустя минут 20 ходьбы он неожиданно озвучил. «Получается, дед при жилье был?» Я кивнул. «Запасы крысолова пойдут приятным бонусом. Старый хорек не мог без закромов. Натура такая, отчетливо видимая. Думаю, можно рискнуть и денек попользовать его базу. Внятно отдохнуть и подготовиться к пути. Третий сенс чувствовался плохо. Либо блокирован, либо отдален. Скачка налегке может не вывести. В идеале заглянуть на маршруте к торговцам и выжать всю доступную информацию, чтобы прийти к мишенерии готовым, войти с ноги и...» Я скрутил маховик желаний. «Работаем здесь и сейчас. Все остальное – стратегическое планирование». «Она за нами», – доложил Шест, когда за углом через пару остовов мелькнула бойкая фигурка. «Я не люблю психических». «Необходимо срочно повышать боеспособность отряда». «Чтобы противостоять чему?» – спросила внутренняя рацио. «Адекватная оценка собственных сил возможна только при адекватной оценке угрозы. Фаны, разорители, сухие. Мусорщики, охотники и пилигримы, отряды, семьи, бригады, торговцы, проводники. Грёбаная ось на горизонте, которая почему-то с занозой сидела в мозгу. Вдруг понял. Опять думаю о лишнем». «Шест, а тебе нравятся силовые упражнения?» Покосился я на бойца, топтавшего тротуары параллельным курсом. «Не понял вопроса, командир», – осторожно ответил Тощий. «Значит, нравятся». Знакомых остатков парка у стройплощадки достигли без проблем. Я заглянул в контейнер, где провел ночь. Кострище и ящик точно мираж. Слишком тихо. Бухнул кулаком в створку. Облегчение не принесло. Только Тощего спугнуло с взгорка, где он приценивался к халявной древесине. «Странно», – прозвучало сверху. «За мной». Я углубился в строительные отвалы. По тропке, что вела к холму из теплушек, заваленных стройматериалом. И все же спросил. «Что странно?» «Не пожгли. Дрова так-то в дефиците. Некоторым везет с горючкой. Особые умельцы на угле перебиваются». «Про запас держали», — сказал я, чтобы замять тему. «Не ко времени загадка». Преодолев заграждение из арматуры, осторожно ступил в первый вагончик. Замер на пороге. Крысолов не был дураком. Жизнь одиночки приучает к неким нюансам. Нюанс я обнаружил в виде 4 баллонов с газом, превращенных в самопальный заряд. Забавно. Да пока старый упырь чиркал зажигалкой, знатоки бы препарировали цель, и еще бы зажигалку вежливо притушили. Столь нецелевое использование ресурса настораживало. «А ничего». Во второй теплушке Шест, сбросив поклажу, медленно огляделся. «За тобой выгодно идти». «Отставить», — рыкнул я сухо. Ничего удивительного Тощий не сказал, но я ожидал большего. Важно понимать мотивацию бойцов. Чем дышат, следуя за тобой, на что ведутся. Жажда наживы – не самый плохой вариант, даже приемлемый, если без перегибов. За этим я прослежу. Жилище крысолова отметилось ровно теми деталями, которые я и запомнил. Немного кривой мебели, утварь по углам, свертки и пакеты, на стенах безделушки, ржавый инструментарий на пыльных полках, пучки сушеных трав неприглядного вида, буржуйка, рядом пару поленьев. Чуть дальше – стол с посудой и россыпью объедков. Но меня интересовала ширма в торце. Туда унесли найденный товар. Еще приближаясь к занавеси, я почувствовал неприятную сухость во рту, а метка кольнула незнакомым сигналом. Возможно, явления проистекали одно из другого. Проще проверить. Я на шаг сунул багор сквозь преграду, для определенности. Затем ступил в очередную более просторную теплушку. Чудо не случилось, манна не посыпалась. Из всего богатства несколько фанерных ящиков, стопка картонных коробок. На левой стене развешана одежда. Под ней выстроился ряд тумбочек землистого цвета. Чуть дальше – поленница и у торца застеленная раскладушка. Рядом в углу пару десятков 5-литровых баллонов с водой. На них и реагировала функция. Проявилась проглоченная аква? Тянется к масштабному подобному? Но спросил не о том. Повернулся к возбужденному шесту, сделавшему стойку на пороге. «Откуда водица?» «Походу, старый нашел источник», – видя непонимание, тощий пояснил. «Аква всегда старается уйти поглубже. В подвалы там, ямы, тупо зарыться. И там начинает источать. В таких местах всегда есть вода. Если попадает на старые трубы, вообще красота. Можно прям к кранику присосаться. Особо удачливые просто делают бак с водой и заселяют туда акву покрупнее». «А аква вообще редкость?» «Ну, под ногами не валяется», – хмыкнул боец. «Проблема в другом. К воде тянутся сухие». «Ясно. Обыскиваем дальше». «И еще. Вот». Я подошел к поленнице и выдернул из щели при стене увесистый колун. «Обещал? Выполняю». Шест сглотнул и цапнул топор. Качнул. Досадливо потер пятно ржавчины на обухе. Чего-то буркнул. Можно надеяться, что оружие он уважит. Или я заставлю. Неспешный шмон приободрил. Крысолов делал ставку на пищу быстрого приготовления. Лапшу, супы, каши. Хороший выбор консервов, что вызвали у меня некоторые сомнения. Мучных изделий минимум. Жирка не нагулять. Десяток толстых книг-справочников. Пища принадлежности. Пожеванная канцелярия. На дне одного ящика нашелся микроскоп, вогнавший шеста в ступор. В тумбочках обнаружился ворох нижнего белья, на оба пола, а также носки, футболки и спортивные штаны. Вида затрапезного, не первой свежести. Запах лежалых тряпок, плеснувший из мебели, не внушал. Но запасное исподнее просто необходимо. Я приказал шесту подбирать комплекты одежды, включая верхнюю, и вернулся в гостиную. Проверил утварь. В одной помятой кастрюльке нашел скисший бульон. Приглянулась пара алюминиевых мисок. На ободке одной тщательно нацарапано. Прелесть. Присел на тахту. В полоборота к приоткрытой дверце. Сквозь первый вагончик просматривался кусок завалов и черное прутье баррикады. Хотя выглядывать гостей еще рановато. Метущемуся разуму трудно принять перемены. Осмыслить долгосрочную выгоду и решиться. «Задержимся?» С надеждой выглянул со склада тощий. «Да, на сутки, то есть цикл. Времени хватит, на многое». Дождавшись бойца, велел ему взять топор. Сам вооружился багром, скинув лишнюю амуницию. «Чего задумал, командир?» Неуверенно поинтересовался шест. «Ты ж хотел поупражняться». «Я хотел?» Удивление в голосе напарника разбавило изрядная талика опасений. Видимо, какие-то выводы относительно меня он уже сделал. Выбрались к гостевому контейнеру. На пятачок утоптанного мусора и земли. Метрах в 100 за деревьями на остатках панельного блока воспряла крыса. Подскочила и начала совершать малюты резкие выпады в нашу сторону. Походила на ритуальное действо в первом приближении. «Может стрельнуть?» – спросил шест, щурясь. «Показываю». Я оставил его вопрос без ответа. Короткий бросок, перекат, выпад, прыжок вверх на максимум, в приземлении кувырок в бок, выпад, кувырок обратно, прямой удар, прыжок вверх, перекат назад. Захрустело, по мышцам резанули мелкие камни и сучки, внутри что-то ёкнуло. Шест повторил с третьего раза и пожал плечами. Несложно. После 84-го повторения он попал головой в дерево и потерял топор. Дышал загнанным зверем и откровенно плыл. О том, что меня пробрало еще на 70-м подходе, я говорить не стал. Продолжил, подпитывая злость и огонь в мышцах. На 9-м десятке прекратил экзекуцию. «За мной!» Прохрипел я невнятно и побрел к теплушкам. Попав по адресу, сквозь мутную соленую пелену рассмотрел подобранную напарником одежду. Неплохо. Чувствовался охотничий подход. Практично, не марка и достаточно прочно. «Раздевайся, бери баллоны с водой и иди за мной», — сказал я. «Зачем?» Шест покачнулся. «Помывка. У меня чешется в неположенном». «Зачем?» «Так, боец, достал!» Шест мылся первым. Я щедро плескал из баллона. Тощий возмущенно фыркал, трясся и крутился под наплывом холода. Я уважительно осмотрел маслы. Проявилась сквозь грязь, шрам на шраме. Отдельные раны, как по мне, несовместимы с жизнью. А нет, живые кости крутились передо мной, оттирая черноту. Вновь проявилась крыса, изображавшая уже откровенно пугающее. Шест не утерпел, перестал скрести голову, сжал член в кулаки и продемонстрировал далекой фигуре пару вращательных движений. Я щедро пнул бойцу по заднице и отбил ногу, блин. «Ты не ее деморализуешь, ты меня, паскуда, пугаешь!» – рявкнул я в сердцах. Избавлению от грязи, пусть и продрог до синюшности, искренне порадовался, точно сбросив груз с плеч. «Еще б кусочек мыла!» Но покойный Семен Абрамович к чистоплотности относился философски и ею не баловался. Назад в теплушку вернулись гораздо быстрее. Усталое тело понимало – там теплей, там еда. Дерганными движениями натянули условно чистое белье. Шест, бликуя синевой на впалых щеках, подсел к печке и через минуту за створкой загудело веселое пламя. Я придвинулся к столу, подыскал кастрюльку и вышел ее ополоснуть. По-прежнему никого, но вряд ли ошибся. В котелок с водой щедро сгрузил гречки, консерву и супового концентрата. От души на 5 звезд для шеф-повара. Шест, примостившийся на тахте, с сомнением наблюдал за гастрономическими манипуляциями. Перестал вздрагивать, видать, отпустило. Горячий обед окончательно примирил с реальностью. Я набухал себе скромную миску. Тощему отдал остальное, на вырост. Минуты релаксации и жадного чавканья. Просветленная чистота на телах и в мыслях. Отыскав пару кружек, пошел и достал из рюкзака фляжку с сивухой. И все, шеста можно брать тепленького, только что слюну не пустил. «Пусть сдохнут, а мы живые!» Прозвучал незнакомый тост в исполнении напарника, и кружки глухо сошлись. От безудержного кашля меня удержало только самомнение. Жидкая отрава с гнилостным привкусом щедро обожгла пищевод. Не уверен, что напиток предназначался для живых. Или это как лакмусовая бумажка. Не задергался в конвульсиях, значит, жмур. Переупаковываем рюкзаки, берем только необходимое. «Куда пойдем?» Шест с сожалением обвел взглядом потемневшие стены и встряхнулся. «Еще найдем, верно?» «Ты иногда придерживай мысли вслух». Я усмехнулся. «А пойдем мы, Шест, ровно за мной, туда, куда ведет безумная планида». «Командир, говорю же, я с психами не очень, нервируют они меня». «Ну тогда привыкай». Занялись неспешными сборами, тщательно оценивая снаряжение. Еда, запасная одежда, утварь, инструменты. В некотором выборе я доверился напарнику, как местному старожилу. Но от части предметов, взятых из принципа, чтоб не пропало, категорически отказался. Только полезная нагрузка. После сборов принудил бойца заняться личным оружием. Осмотр, чистка. С шмалобоем вышла неувязка. Конструкция случилась неразборная, что меня удивило. Ладно, хоть тряпкой протер. Еще раз изучил клеймо. Вот с неизвестным оружейником я бы познакомился. Задал пару вопросов. Как можно додуматься до такого? После ужина, когда расположились на отдых и сыто изучали мерцание огня в буржуйке, снаружи раздался стук. 3 звонких удара. В тощем что-то хрустнуло, когда он цапнул топор под боком. Я прошел к выходу, миновал парадное и выглянул в сумрак подступавшей ночи. Разлилось зарево молнии. Крыса еще раз требовательно ударила по арматуре и гаркнула. «Выходи, тварь! Смертный бой! На бой выходи! Не томи малюту! Я крыса! Крыса!» Сбоку выглянул тощий, выставляя топор. Я устало вздохнул. Девица уложилась даже быстрее, чем я рассчитывал. Я полагал, что дозреет к утру. «Верный выбор, мелкая!» Отстранил топорище и сказал. «Давай без церемоний, крыса! Это шест! Шест – это крыса! Бойся малюту! Сцеживает!» Я развернулся и утопал к теплу и неудобному табурету. Тахта излишне расслабляла. «Командир?» Растерянно затянули сзади. Девушка отстала от вернувшегося тощего лишь на пару секунд. Цепко осмотрела теплушку и сцапала с печурки остатки трапезы. Ускользнув на тахту, зачавкала. Шест грозно запыхтел, препарируя гостю из-под лобья. «Вкусно!» – выдохнула девушка. Тощий сдулся, сохраняя страшный вид лишь по инерции. Табурет под ним скрипнул. «Пора вступать», – решил я. В полумраке поблескивали настороженные взгляды. Девица коротко рыгнула. «Слушай, правила просты». Я озвучил условия пребывания в команде. «Подумай, времени тебе до рассвета. Потом мы уходим». «Да жирно мелкой будет», – скинулся тощий и сник под моим взглядом. «Хрена себе, даже без команды». Девушка подтянула ноги, обхватив колени руками. Смотрела зверьком. Комок бессмысленности. «Задела смерть крысолова?» – спросил я, уже теряя интерес к разговору. «Увидишь, поквитаюсь», – раздалось из тени. «Дура, он же тобой откупился», – фыркнул шест. «Так, оба заткнулись, до утра. Я дежурю первым». И вышел в предбанник. Пристроился у порога, прислонившись к газовому баллону. Мертвая ночь. Порадовала бы даже искра, но лишь противный тихий скрип вдалеке нарушал стылость. Да постановала во сне крыса, пытавшаяся стойко держаться и отрубившаяся на раз. Утром она в ответ на мой взгляд сурово кивнула. Хотя, в ней той суровости. Но я подыграл. Кивнул ей и кинул пищевой брикет. После завтрака общими усилиями собрали третий рюкзак. Уходим без сожалений, оставляя позади несбыточное. Вот только, как оказалось, крыса не готова выдвинуться без оглядки. Уже на пороге, заставив тощего подавиться батончиком, она объявила. «Мне надо к себе, забрать кое-что». И набычилась в ожидании отказа. «Важное что?» Я прикинул варианты. Гайки закручивать, пожалуй, рановато. Она кивнула и зашипела на осклабившегося шеста. Тот выразительно покрутил пальцем у виска, и ко мне пришло понимание. Да уж, скучно не будет. «Ну, веди!» Денек задался. Под открытым небом неожиданно повеяло свежестью. Серость в вышине выглядела прозрачнее обычного. Девушка резко хлопнула по стенке теплушки, отдавая дань прошлому. Поддернула рюкзак. «Смотрите!» Она замерла на развороте. Отчего не посмотреть, коль вежливо просят? Вдали, в стороне лагеря фанов, над бесконечными развалинами поднимались жирные клубы черного дыма.